Сцена вторая. Афины. Комната в хижине. Входят Пигва, Миляга, Основа, Дудка, Рыла и Заморыш. Пигва. Вся ли наша компания в сборе? Основа. А ты лучше сделай перекличку. Вызови нас всех по списку. Пигва. Вот список с именами всех, кого нашли маломальски пригодными, чтобы представить нашу интермедию перед герцогом и герцогиней вечером в день их бракосочетания. Основа. Прежде всего, добрейший Питер Пигва, скажи нам, в чем состоит пьеса. Потом прочти имена актеров, так и дойдешь до точки. Пигва. Правильно. Пьеса наша – прижалостная комедия и весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы. Основа. Превосходная штучка, заверяю вас словом, и превеселая. Но, добрейший Питер Пигва, теперь вызови всех актеров по списку. Граждане, стройтесь в ряд. Пигва. Отвечайте по вызову. Ник Основа. Основа. Есть. Назови мою роль и продолжай перекличку. Пигва. Тебя, Ник Основа, наметили на Пирама. Основа. Что такое Пирам? Любовник или злодей? Пигва. Любовник, который предоблестно убивает себя из-за любви. Основа. Ага, значит, тут требуются слезы, чтобы сыграть его как следует. Но если я возьмусь за эту роль, готовь, публика, носовые платки. Я бурю подниму. Я в некоторой степени сокрушаться буду. Но сказать по правде, главное мое призвание — роли злодеев. Геркулеса я бы на редкость сыграл, или вообще такую роль, чтобы землю грызть и все кругом в щепки разносить. Послышится рев, удары бойцов, и рухнет засов жестокой темницы, а Фиб, светлый бог, далек и высок, изменит злой рок со своей колесницы. Каково это было? Отменно, а? Но вызывай других актеров. Вот вам была манера Геркулеса, характер злодея. Любовник куда слезоточивее. Пигва. Фрэнсис Дудка, починщик раздувальных мехов. Дудка. Есть, Питер Пигва. Пигва. Ты должен взять на себя роль Фисбы. Дудка. А кто это будет Фисба? Странствующий рыцарь? Пигва. Нет, это дама, в которую влюблен Пирам. Дудка. Нет, честью прошу, не заставляйте меня играть женщину. У меня борода пробивается. Пигва. Ничего не значит. Можешь играть в маске и будешь пищать самым тоненьким голоском. Основа. А, если можно играть в маске, давайте. Я вам и Фисбу сыграю. Я могу говорить чудовищно тоненьким голосом. Твоя, твоя. Ах, Пирам, мой любовник дорогой. Я твоя Фисба дорогая. Я твоя дама дорогая. Пигва. Нет-нет, ты должен играть Пирама. А ты, Дудка, Фисбу. Основа. Ну ладно, валяй дальше. Пигва. Робин Заморыш, портной. Заморыш. Есть, Питер Пигва. Пигва. Заморыш. Ты будешь играть мать Фисбы. Томас Рыла, медник. Рыла. Есть, Питер Пигва. Пигва. Ты Пирамов отец. Я сыграю Фисбина отца. Миляга, столяр. Ты получаешь роль льва. Ну вот, надеюсь, что пьеса расходится у нас прекрасно. Миляга. А у вас роль льва переписана? Вы мне теперь же ее дадите, а то у меня память очень туга на ученье. Пигва. Тут и учить-то нечего, и так сыграешь. Тебе придется только рычать. Основа. Давайте я вам и льва сыграю. Я так буду рычать, что у вас сердце радоваться будет. Я так буду рычать, что сам герцог обязательно скажет: «А ну-ка, пусть его еще порычит, пусть еще порычит». Пигва. Но если ты будешь так страшно рычать, ты, пожалуй, герцогиню и всех дам насмерть перепугаешь. Они тоже завопят, а этого будет довольно, чтобы нас всех перевешали». «Все». «Да-да, перевешают всех до одного». «Основа». «Это я с вами, друзья, согласен, что если мы настращаем дам, так лучшего ничего не придумают, как нас всех вздернуть. Но я сумею так переделать мой голос, что буду рычать нежно, что твой птенчик-голубенок. Буду вам рычать, что твой соловушка». Пигва. «Никакой тебе роли нельзя играть, кроме Пирама, потому что Пирам – красивый молодец, как раз такой настоящий мужчина в отцвете лет, первосортный мужчина, благовоспитанный, с манерами, ну, словом, точь-в-точь такой, как ты. Тебе только и играть Пирама». Основа. «Ладно, согласен, беру роль. А в какой бороде мне ее играть?» Пигва. «Да в какой хочешь». Основа. «Ладно, я вам ее представлю в бороде соломенного цвета. Или лучше в оранжево-бурый, или в пурпурово-рыжий, или, может быть, цвета французской кроны, чисто желтого цвета». Пигва. «У некоторых французских корон и вовсе никаких волос нет, и придется тебе играть с голой физиономией. Но, граждане, вот вам ваши роли, и я прошу вас, умоляю вас и заклинаю вас, вызубрить их наизусть к завтрашнему вечеру. А вечером приходите в дворцовый лес, в одной миле от города. Там мы при лунном свете устроим репетицию. А то, если будем собираться в городе, об этом пронюхают и выболтают нашу затею. А пока что я составлю список бутафории, которая нам нужна для пьесы. И прошу вас, не подведите меня». Основа. «Придем обязательно. Там можно будет репетировать, как говорится, бесцеремоннее, вольнее. Постарайтесь, не ударьте в грязь лицом. Пока будьте здоровы». Пигва. «Встреча у герцогского дуба». Основа. «Ладно, хоть удавитесь, а будьте на месте». Уходят.